Без приоткрытия, пусть самого малого, сокровеннейшей тайны, к которой только что прикоснулись благодаря тайной доктрине, никогда не приблизится к научному пониманию слов Христа. Иоанн, глава 5, стих 19, 8, стих 14, 42, 43, 26, 27. Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Я знаю, откуда пришел и куда иду, а вы не знаете, откуда я и куда иду. Я не сам от себя пришел, но Он, Отец ЛД, послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Пославший меня есть истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об Отце. Древние учителя, приходя в разные эпохи, учили и продолжают учить человечество одному и тому же, что именно необходимо делать, чтобы не страдать и успешнее двигаться по дороге самоусовершенствования. Но, говорит тайная доктрина, именно человечество стало змием книги бытия и таким образом ежедневно и ежечасно является причиной падения и греха Небесной Девы, которая таким образом становится матерью богов и дьяволов одновременно, ибо она есть вечно любящее, милосердное божество для всех тех, кто затронет ее душу и сердце, вместо того, чтобы привлекать к себе ее теневую проявленную сущность, называемую Элифасом Леви роковым светом, который убивает и уничтожает. Великие учителя говорят человечеству из века в век, чтобы не страдать, прежде всего необходимо преодолеть незнание, неведение, корень вед, на санскрите веда, видья, знание, авидья, незнание. Именно неведение, невежество – самое большое зло. Все человеческие беды учит Будда только от невежества. Избавление от него позволяет не затрагивать теневую сущность Небесной Девы, другими словами, силы зла. Порожденное человеком зло, зло проявленное, и есть олицетворение невежества. Сокровенное знание, мудрость, София по-гречески, это энергия добра и любви. Она не разрушает, это не роковая, не теневая сущность, двойственной по природе Небесной Девы. Это ее душа и сердце, светоносный, созидательный аспект. Как любая энергия Вселенной имеет свое олицетворение, так имеет олицетворение и энергия мудрости Софии. В христианской Троице Бог Отец, Бог Сын и Бог Святой Дух – это Божественная Матерь, или, как уже было сказано, Дух Святой. «Сила Софии пребывает на планете Венера или Люцифере», пишет Блаватская в упомянутом отделе архаического символизма религии мира тайной доктрины. Многим известно, что имя Сатана имеет синоним, употребляемый в христианстве – Люцифер. Но если христианин узнает истинное значение слова «Люцифер», он, скорее всего, смутится, а может и задумается. Но не имея ключей к более сокровенному аспекту, человек зайдет в тупик в своих размышлениях. Люцифер – латинское наименование утренней звезды или планеты Венера, предвещающей восход Солнца. Любой словарь иностранных слов дает дословный перевод слова «Люцифер» – «светоносец», «носитель света». Не парадоксально ли, что светоносец в христианской мифологии является именем падшего ангела, дьявола или сатаны. А потому и Венера Люцифер стала в христианстве сатанинской звездой, которая, мол, вызывающе хочет в блеске своем подражать Солнцу Христу. Перед восходом она, мол, воображает себя Солнцем, но это всего-навсего просто жалкое подобие. Но все это не более как попытка невежественных людей исказить не только сокровенную суть вещей, она им и недоступна, но даже историю собственной религии. Каждому христианину не помешало бы знать, что до одного очень известного английского поэта имя Люцифер никогда не было синонимом дьявола. Имя этого поэта Джон Мильтон, 1608-1674. Дьявол выступил под именем Люцифер впервые в его знаменитой поэме «Потерянный рай», увидевший свет в 1667 году. Эта вольность полностью на совести мятежного поэта, и обратное ни один теолог не докажет. В Новом Завете мы видим совсем другое. В Откровении святого Иоанна Спаситель говорит о себе: «Я есть звезда светлая и утренняя», то есть «Я есть Люцифер Светоносец». Если бы до Мильтона имя Люцифер было бы синонимом сатаны, то как так получилось, что один из первых римских пап, понтиф, носил имя Люцифер? Кроме того, в IV веке существовала христианская секта, члены которой называли себя люциферианами. А если верить мифологическому словарю, издание «Советская энциклопедия, 1990-й, Москва», то византийская церковная поэзия в Акафисте Богородицы 6-7 века уподобляет и Деву Марию, звезде, являющей солнце, Венере Люциферу. Также намного раньше александрийский учитель Ориген, 2-3 века, основоположник христианской философии, посвященный, учивший сокровенной мудрости Христа, применил понятие «утренняя звезда» и к Иоанну Крестителю. Как утренняя звезда предвещает солнце, так и Иоанн Креститель явился предвестником, предтечей Христа. Звезда светлая и утренняя, звезда Матери Мира, именно Матерь Мира, Великий Дух женского начала, стоит во главе иерархии света. В древности у всех народов все высшие божества были женского начала. Иногда это было единое двуединое божество, великая Андрогина, великий Андрогин, как, например, древнеегипетская Изида Азирис. Великие учителя говорят, что эпоха Майтрея или Сатья-юга, которая сменяет темную эпоху Кали-югу, еще называется эпохой женщины, эпохой Матери Мира. Сокровенно эта эпоха огня началась еще в 1924 году, когда звезда Матери Мира приблизилась впервые за всю историю Земли, не бывало близко. В том же году владыка Шамбалы сказал своей ученице: «Очень важное передам. Сегодня слышала возглас Урусвати. Пора сказать, что так зовем звезду, которая неудержимо приближается к Земле. Издавна она была символом Матери Мира, и эпоха Матери Мира должна начаться, когда ее звезда приблизится к Земле, не бывало. Великая эпоха начинается, ибо духоразумение связано с Матерью Мира, новые лучи пронизывают толщу Земли. Если даже они сначала тяжелы, то их эманация вносит новые элементы, так нужные, для толчка. Хотим, чтобы икона Матери Мира» — это адресовано Николаю Константиновичу Рериху, редактор — «была окончена в это время. Можно снять пыль с образа. Кому-то очень не хочется видеть ее». Выделено ЛД. Вставка. Николай Рерих, Шамбала. «Великая Матерь». Елена Рерих. 24 августа 1936 года. «Матерь света в песнях возвеличим». А старые библиотеки Китая и древне-среднеазиатских центров хранят с далеких времен гимны той же Матери Мира. На всем Востоке и на всем Западе живет образ Матери Мира, и глубоко значительные обращения посвящены этому высокому облику. Великий лик часто бывает закрытым, и под этими складками покрывала, сияющего квадратами совершенства. Не кажется ли тот же единый лик, общий всем Матери Сущего? Мир миру! В эпоху Матери Мира мы должны приветствовать каждое упоминание о ней. Конец вставки. Высочайшее посвящение состоит именно в сокровенном знании единства начал. Несоблюдение землянами равновесия начал постепенно нарушило гармонию жизни на Земле и привело к гибели величайшую цивилизацию атлантов. Эта же причина может привести и современную цивилизацию к аналогичному концу. «Птица духа человечества не может летать на одном крыле», — говорил с вами Вивекананда. Психохимические энергии Венеры в 1924 году, пронизавшие Землю до самого ядра, дали импульс к пробуждению угнетаемого в веках женского начала. Женщина устремилась к свободе, к равным правам с мужским началом, но если она вспомнит, что она прежде всего носительница культуры, жизнь на Земле воистину преобразится. «Запиши», — сказал своей ученице владыка Шамбалы в упомянутой выше беседе 16 апреля 1924 года, что сегодня начало женского пробуждения, ибо новая волна дошла сегодня. Примечание. Елена Рерих. «У порога нового мира». О таинственной звезде Урусвати, еще невидимой на небе, снова упомянем в 6-й книге. Место пребывания великих учителей и наставников человечества во времена Атлантиды было в допотопном Египте. Потом было перенесено на самые высокие и самые древние вершины мира – вершины Гималаев. Но оплоты Шамбалы есть не только на Земле. Они есть и в тонком мире, и в мире огненном, в мире духа. Земная Шамбала – это конкретное географическое наименование некой таинственной области в Гималаях. Примечание. Шамбала – наименование, принятое у буддистов. На востоке у разных народов это таинственное место духовного средоточия Земли называется также Калапа, гора Меру, Шабистан, Тебу. На западе оно именуется братством Грааля, у русских староверов – Беловодье. Это самое таинственное место на нашей планете, и оно совершенно недосягаемое для незваных. Никакая экспедиция сюда не будет допущена, это однозначно утверждают великие учителя. Именно из Шамбалы приходят и сюда возвращаются и богочеловеки, и их вестники. Шамбала соединяет Землю и космос. Это единственный мост между Сим и не сим миром, по которому боги приходят на землю человеческими ногами для сотворения очередного подвига во имя самой трудной и самой опасной работы просветления разума и возжжения высшего огня в человеческих сердцах. Старшие братья человечества не называют себя богами, они хотят видеть в нас своих сотрудников, но дорога, по которой они приходят к нам, как правило, завершается Голгофами. И все же старшие братья человечества всходят на них во имя спасения человечества от омрачения его ума. Но Шамбала – это также и сокровеннейшее понятие, имеющее отношение к духовной природе человека, к человеческой душе. Его вполне можно отождествить с понятием «Царства Небесного на земле». Его можно сравнить и с Царством Небесным, которое, как говорит Христос, находится внутри человека и которое с бою берется. Суровая битва с низшей природой идет внутри каждого человека, за человека с помощью человека. Она началась еще со времени пробуждения в человеке разума. Это жестокая борьба двойственного по природе разума человека с самим собой за осветление, утончение, облагораживание своей материальной ипостаси, рассудка, тяготеющей к земным ценностям, подверженного множественным страстям. Это битва высшей и низшей природы человека, его личного Христа, человеческой души, с его личным змеем, сатаной, душой животной природы. Читатель заметит, что автор во всех этих книгах постоянно будет искать предлог, чтобы то под одним углом зрения, то под другим, но так или иначе будет пытаться разворачивать разными гранями формулу Христа «отвергнись от себя», содержащую все ключи к духовному преображению человека. Одно лишь слово – самоотречение, но в нем выражен основной закон нашей воли к самопреображению. Только абсолютное решение этой формулы на протяжении многих и многих жизней подвигов даст возможность и человеку принять огненное крещение и произнести то же, что произнес и великий учитель Иисус Христос накануне своего крестного пути, последнего пути по земле человеческими ногами. «Я победил мир». Когда, правда, еще очень и очень не скоро, получим право произнести те же слова, а такие слова произносятся только на последней Голгофе, это будет означать, что наша человеческая эволюция на земле окончена. Но одной слепой верой, без знания сокровенных основ жизни, победы с собственным сатаной не добиться. Достаточно полистать историю человечества, листы которой именно по причине глубокого невежества залиты людской кровью, чтобы убедиться, к чему привела нас слепая вера. А нам, жившим в самом конце смены раз, достаточно было хотя бы один день послушать радио, посмотреть телевизор, оглянуться вокруг себя, чтобы ощутить, в какую бездну затягивает миллионы людей разлагающийся дух. И блеск золотых куполов храмов не помогает. Битва за Царство Небесное – это прежде всего битва знания с невежеством, с незнанием. Те же, кто считает знание и ересь синонимами, кто сковывает мысль запретами, те не от света. Великий учитель моря в Агни-йоге в книге «Аум», параграф 341, говорит: «Борьба с невежеством должна быть явлением мировым. Ни один народ не может хвалиться, что он достаточно просвещен. Никто не может найти достаточно сил, чтобы одолеть невежество в единоборстве. Знание должно быть всемирным и поддержано в полном сотрудничестве. Пути сообщения не знают преград, также и пути знания должны процветать в обмене мнений. Знание настолько расширяется, что требуется постоянное обновление методов. Ужасно видеть окаменелые мозги, которые не допускают новых достижений. Каждый отрицатель не может уже называться ученым. Наука свободна, честна, бесстрашна. Наука может мгновенно изменить и просветить вопросы мироздания. Именно борьба с невежеством неотложна, как с разложением и тлением. Нелегка борьба с темным невежеством, оно имеет много пособников. Нужно запастись мужеством». Передача знаний человечеству находится среди трех наиважнейших эволюционных задач великих учителей и их учеников. Она стоит рядом с такими планетарно-космическими проблемами, как улучшение земного плана, мира плотного, и установление взаимодействия с дальними мирами. Напряженная работа великих учителей света настолько планетарно-космична, что они, писала Елена Рерих, могут уделять непосредственному водительству единицами человечества лишь известную часть своих сил и потому пользуются ближайшими доверенными и учениками для передачи духовного правозвестия. Выделено ЛД. Большую часть своих титанических трудов великие учителя и их ученики выполняют невидимо для людей, находясь не в физическом, а в тонком теле или уплотненном астральном. Живут учителя Шамбалы в полном уединении. Раз в столетие они посылают своих учеников и младших собратьев воплощаться в разных народах с определенной миссией. Своими вестниками учителя руководят с самого детства. Сокровенная связь пославшего и посланного слагавшееся многие тысячелетия, делает духовный контакт, независимо от расстояния, легким. Также и раскрытие центров сознания, нервных узлов, чакр и их возжжение во всех оболочках организма при таком контакте происходит наикратчайшим путем. В XIX веке вестником Шамбалы, посланным на Запад, была избрана та, которую мир знает под именем Елены Петровны Блаватской. В XX веке, в самое ответственное и опаснейшее для планеты время, когда решалась не только судьба человечества, но и жизнь самой планеты, вестников было сразу четыре. Необходимо было, объединив ауры, сгармонизированные в тысячелетиях, создать мощную духовную батарею, ибо задачи на смене циклов были чрезвычайны и имели общепланетарный характер. Каждому из четырех предназначалась собственная миссия, но она была неразрывно связана с миссиями других и дополняла их. По решению иерархии света четверо представителей Шамбалы были воплощены впервые в истории нашей цивилизации в одной семье, семье истинных подвижников, людей, всемирно известных своей гуманистической деятельностью, своими талантами, энциклопедической ученостью и культурным инициативам мирового значения. Речь идет об уникальной семье Рерихов, Николае Константиновиче, Елене Ивановне и их сыновьях, Юрии Николаевиче, старшем сыне, и Святославе Николаевиче. Велик подвиг Рерихов, но его истинное величие и космопланетарное значение, о котором в конце XX века даже и не говорилось, смогут оценить лишь будущее поколение. Иерархия света является единственным на Земле источником сокровенного знания, единым истоком всех философий и всех религий. Вот почему все храмы смотрят на восток. Вот почему все религии пришли именно с востока. Вот почему все религии в своей первоначальной чистоте учат одной и той же истине. Все религии человечества взаимосвязаны, и они, в конце концов, перестанут враждовать и станут сотрудничать с наукой. Человечество, если выживет, обязательно поймет красоту синтеза мировых религий, которые несут частицы одной и той же древней, как мир, мудрости. Той самой, которая была передана сынам Земли от их наставников, сынов огня, рожденных предвечным пламенем и исшедших от первозданных семи отцов. Вот почему ни одна религия не может претендовать на какое-то особое место в истории и тем более на обладание всей полнотой истины. Нет религии выше истины. Этими словами открывается тайная доктрина. И этой истиной обладает только древняя мудрость сынов огня, единственная религия мира, религия мудрости тайной, сокровенной, божественной. Теософия греческий. Эта мудрость, которую Блаватской поручено было принести в Америку и Европу, так же стара, как сам мир, но ее никогда нельзя будет назвать устаревшей. Как у древних учителей нет возраста, так и в древней религии мудрости прошлое, настоящее и будущее сливаются в единое вечное есть. Часть этой вечной истины отражена в космических законах, которые слегка приоткрываются человечеству великим учителем моря в его комментариях к станциям книги Дзян, составивших ядро тайной доктрины Елены Блаватской. А затем, после смерти Блаватской, ее дело духовного просвещения продолжается через учение храма, которое в виде уроков наставлений принимает от великого учителя Иллариона, его ученица и поверенная, Франча Ладью. Нам никогда не понять главных слов Христа «Огонь пришел я низвести на землю» без учения об огне всеначальном, без агни-йоги или живой этики, принесенной Рерихами. И, конечно же, никому не понять даже малую частицу единой истины, сокрытой в Евангелиях, без изучения законов кармы и перевоплощения, хорошо известных на Востоке еще с дохристианских времен. Без синтеза сокровенных учений никогда не прикоснуться к мистическому свету, тайне великих мистерий древности, откуда излучились все формулы Христа. Земля приблизилась к сроку своего очищения. Наступило время грозное, очень грозное, и великий отбор происходит. Письма Елены Рерих, 6 июня 1935 года. Великая женщина, которая не говорила пустых слов и видела то, что нам видеть не под силу, сказала эти слова еще в 1935 году, когда уже увидели свет почти все книги Агни-йоги, указывавшие пути преображения духа и записанные ее рукой. Знамя мира, трехглазое знамя владык Шамбалы, уже было развернуто над миром и призывало каждого, в ком было живо сердце, прилагать максимум усилий для объединения всех светлых сил под знаменем культуры. Но многие ли слышали этот зов священных вершин? Разложившийся дух человека – самое опасное, разрушительное средство во Вселенной. И когда планета пропитывается такими страшными энергиями, она может не выдержать и разлететься на куски. Великие учителя, не вмешиваясь в человеческую карму, тем не менее ни на мгновение не оставляют землян без присмотра, без помощи. Помощь эта проявляется ежесекундно, она бесценна, хотя ее космические масштабы человечеством все еще не осознаются. Но, может быть, достаточно узнать, что если бы не помощь братства великих учителей, если бы не их неусыпный дозор, нас, может быть, уже не было. Ученые до сих пор не могут понять, почему лица всех каменных истуканов-великанов острова Пасхи, а они помнят не только Атлантиду, но и Лемурию, повернуты в сторону утренней звезды. Обратим и мы свои живые лица туда же, и в отличие от истуканов поразмыслим. В древних папирусах Египта история человечества дается лишь до 1936 года. После этого года само человечество должно было решить, быть ему или не быть. Счет с этого времени идет уже не на столетие. Тогда, когда эти строки пишутся, время считает малые годы. Срок пробьет, говорят учителя света, когда тьма в безумии своем дойдет до своего апогея, до абсурда и начнет пожирать самое себя. Сыны света, сыны огня, рожденные предвечным пламенем, никогда не произносят слов, которые предназначены для того, чтобы просто попугать сынов земли. Основы синтеза начали даваться человечеству учителями Шамбалы именно в то время, когда, по предсказанию Елены Петровны Блаватской, был сделан широкий прорез в покрове природы, после чего узкоматериалистическая наука получила смертельный удар. Действительно, начиная с последних годов XIX века, узкоматериалистическая наука, находившаяся в глубокой депрессии, вдруг, будто кто-то невидимый взорвал сознание некоторых ученых, неожиданно для себя прорвала покров физического мира и просунула голову в совершенно новый для нее мир тонких космических энергий, в тонкий мир. О сокровенной причине такого почти мгновенного интеллектуального скачка мы узнаем в книге 6. «Огонь пришел я низвести на землю». Открывая перед материалистической наукой дверь на первый этаж науки духовной, великие учителя передали современному человечеству, даже еще не изобретшему аэроплан, основы космического мировоззрения, которые призваны прежде всего объединить сознание человека мир, видимый и невидимый. Для фундамента храма духа сила начал заложена в тайной доктрине, переданной человечеству Еленой Блаватской. Мощь стен укрепляет учение храма, переданном через Франчию ладью. Учение живой этики Агни-йога, переданное человечеству Еленой Рерих, венчает тайную доктрину. Три великих дочери мира были избраны учителями быть провозвестницами эпохи женщины, эпохи матери мира. Купол храма возведет сам Христос, уже надевший плат каменщика. А где же камни для построения? Храм духа эпохи огня, освященный светом утренней звезды, может быть построен только людьми. Каждый должен будет стать камнем.